Глава 14. Куатария. Система Куатария считалась уникальной. Таких огромных систем в галактике было немного. Если же говорить не только о размерах Куатарии, но и о количестве планет в ней, то можно с уверенностью утверждать, что такой системы среди известных на территории Империи больше не было. Казалось, сама природа или какие-то древние боги дали зародившейся цивилизации в этой системе право на власть. 47 величественных и разнообразных планет находились в этой системе, вращаясь вокруг трех системных звезд. Колыбелью тарианской цивилизации, где зародилась разумная жизнь, была планета Торикандр. Этот огромный мир был величествен и красив. Многообразие растительности, огромные океаны с чистейшей водой, разнообразный животный мир – все это было основным богатством этой планеты. Огромное множество цветных камней, покрывающих горы планеты, придавали всему легкий фиолетовый оттенок. Планету окружали огромные кольца, в составе которых было такое разнообразие цветных минералов, что блеск, исходящий от них, буквально слепил, когда всходило одно из солнц системы. Богатство разнообразных природных ископаемых было огромно, что на самой планете, что на ее кольцах. По мере развития цивилизации именно на этой планете было обнаружено вещество, с помощью которого тарианцы смогли в свое время начать космические полеты и освоение своей системы до того момента, как был изобретен первый гипердвигатель, способный перемещать тарианские корабли по дальнему космосу. С тех пор прошло уже много времени, и тарианская цивилизация превратилась в Тарианскую империю, начав свои межзвездные войны и захватнические присоединения новых миров. Старая империя просуществовала всего 180 тысяч стандартных галактических лет. Насильственное присоединение было признано неверным путем развития, и старая империя развалилась. На этих развалинах родилась новая империя, которая на данный момент существовала уже 900 тысяч лет. Именно столько лет планета Торикандр, родной мир тарианцев, была закрыта от постороннего влияния. На ней постоянно проживали исключительно представители тарианской расы. Попасть на эту планету можно было только по приглашению, и даже это случалось очень редко. За почти миллион лет своей закрытости планета вернулась к своему первозданному виду. На ней не осталось и следов того, что обычно оставляет промышленность и добыча полезных ископаемых. Все это было запрещено на планете Торикандр. Второй по значимости в системе была планета Натагра. С самого зарождения Первой Империи эта планета была выбрана в качестве императорской планеты-столицы. Названа она была, а точнее переименована в Натагра, в честь первого императора Тарианской империи, Натагра I. Именно на этой планете был построен огромный священный дворец Тор-Сатан, что в переводе означало «синяя звезда». В этом дворце император Натагр I был коронован и получил высшую власть в империи. В течение 180 тысяч лет Тарианской империей правили исключительно императоры тарианской расы. Тарианские династии из числа аристократов одна за другой правили империей. По тарианским законам правление каждой династии не должно было превышать 5000 лет. Так и было. Если какая-либо династия захотела бы прервать этот лимит сроков правления, то в силу вступал священный закон, выбитый на каменных стенах тронного зала. Он гласил: «Каждый, кто нарушит 5000-й срок правления, теряет власть над империей». Такой император считался узурпатором и мог быть на законных основаниях убит любым гражданином Тарианской империи. Династия императора-узурпатора. Каждый из ее представителей должен был отречься от него или быть уничтоженным вместе с ним. За все время существования Старой Империи закон ни разу не был нарушен. Позже, когда пришло время, в Империи появился Совет Династий, в котором было по одному представителю от каждой из существующих династий, которые когда-либо состояли во главе Тарианской Империи. Опыт правления, даже переданный через потомков бывших правящих династий, очень ценился. Совет династий не имел никакой законодательной власти в империи, и его решения использовались только в качестве рекомендаций. Из представителей этого совета назначались высшие дворцовые должности в Тор-Сатане. Когда пала Старая Империя, стало ясно, что расширение империи больше было невозможно старыми методами, путем войн и захватов других систем. Именно тогда к власти пришел новый император, который уже не был тарианцем. По рекомендации Совета Династии, больше в империи не становились императорами исключительно тарианцы. Теперь императором мог стать представитель любой из рас, входящих в империю. Таким новым императором стал представитель расы Корсуинов, и звали его Синакан Аруади Зак. Он был выбран всей империей, как представитель одной из рас Тарианской империи, выдвинутый на эту высшую должность. Впоследствии к избранию императором стали допускаться все прошлые и нынешние бароны-губернаторы, когда-либо правящие на своих планетах и организовавшие свои семейные дома. Попросту говоря, претендовать на избрание императором раз в 5000 лет мог любой законосозданный аристократический дом, представляющий свою расу и когда-либо управлявший ею. Император Синакан провел множество новых реформ, которые впоследствии определили роль Тарианской империи среди новых миров, присоединившихся к ней самостоятельно. Были созданы два дополнительных совета империи, один из которых стал законодательным советом. Первый назывался Высшим советом Тарианской империи, и в него входили по одному представителю каждой расы, находящейся в составе Тарианской империи. Членами этого совета были бароны-губернаторы различных рас, а по сути главы этих самых рас или их прямые представители. Именно этот совет руководил империей. Второй совет назывался Императорским советом, и в него уже входило 10% представителей Высшего совета, которые избирались туда путем голосования. Императорский совет не имел законодательной власти и выступал только в качестве советчика, давал рекомендации императору, а также пояснял тому суть новых принятых или принимаемых законов. Совет был обязан следить вместе с императором за законами Тарианской империи и их строгим исполнением. Постоянный доступ на планету Натагра был только для представителей Императорского совета и Совета династий. Таким образом, на самой планете находились только два этих совета, многочисленные императорские дворцы, главный церемониальный дворец Тор-Сатан, обслуживающий персонал всех дворцов и элитная императорская стража, безмолвные. Все остальные могли посещать планету Натагра только по приглашению и иногда в особые праздничные дни, когда во дворце Тор-Сатан проходили церемонии с личным участием императора. Для обычных граждан и тем более туристов планета была закрыта. Для того, чтобы официально попасть во дворец Тор-Сатан, нужно было преодолеть на наземном транспорте длинный каньон, окруженный с двух сторон высокими скалами, в которых были вырублены статуи всех правящих императоров. Статуи были очень огромные и величественные. Гости императора, проезжающие по этому каньону, не могли избавиться от ощущения, что все высеченные в камне лица бывших императоров пристально следят за ними. Сам дворец был расположен в огромной долине, окруженной скалами, с которых нескончаемым потоком по всему периметру через высокие водопады стекали многочисленные реки чистейшей воды. Искусственные каналы позволили создать несколько крупных озер в долине, с островами и садами на них. Те, кто первый раз посещал священный дворец, были заворожены его красотой и той местностью, в которой он находился. Полеты на планете были разрешены в очень ограниченном количестве. По этой самой причине для быстрого перемещения под поверхностью планеты были построены многочисленные скоростные туннели. Телепортация также была ограничена, и лишь избранные могли ее использовать. Отдельно от всего на планете можно было бы выделить императорскую стражу. Их называли безмолвными. Такое название появилось вовсе не из-за того, что они постоянно молчали. Просто когда в бою им приходилось умирать, Никто из них никогда не кричал от боли. Безмолвные были искусственно выведенной расой воинов-слуг, обслуживающих императоров Тарианской империи. Искусственный срок жизни, заложенный в безмолвных, составлял 200 лет. После 200 лет жизни начиналась деградация, и вскоре, спустя несколько лет после начала деградации, наступала смерть. Все они были модифицированы и рождались в инкубаторах. Для обучения безмолвные созревали уже к 5 годам. Кроме этого, все они были однополыми и не имели возможности размножаться естественным путем. При этом в задачу по созданию искусственной расы не входило сделать из них монстров войны. Нет, просто им удалили, заменили или изменили большинство из того, что было присуще обычным живым гуманоидам. Так, например, при создании безмолвных им завысили порог чувствительности. Безмолвные, конечно, испытывали боль, но ее порог был настолько высок, что такой солдат мог продолжить стрелять по врагам, даже если ему оторвут обе ноги и одну руку. Генетических изменений было очень много, но суть их была засекречена. Так что все, что видели приглашенные на планету, был лишь едва заметный краешек их, поверхностное их видение. Однако и его было достаточно, чтобы бояться и держаться подальше от императорской охраны. Основным условием генетических изменений была личная верность правящему императору и Тарианской империи. Одной из функций безмолвных была мирная передача высшей власти новой правящей династии во главе с законно избранным императором. Собственно, по этой самой причине в Тарианской империи никогда не бывало переворотов или захвата власти, и ни одна династия, занявшая императорский трон закона, не правила больше, чем установленный древними законами срок в 5000 стандартных лет. Безмолвные просто бы уничтожили такого императора и весь его правящий дом. С другой стороны, это была самая верная личная армия в империи. История безмолвных была тесно связана с историей империи и насчитывала столько же лет, сколько было самой Тарианской империи. Ну, возможно, чуть меньше, потому что Натагру I повелел создать эту расу только чуть более чем через 100 лет своего правления. На планете было много всего интересного, о чем можно долго рассказывать. К примеру, климат Натагры был довольно мягким, и за 411 стандартных суток вращения вокруг местного светила снег на планете выпадал только на 70 суток, и то это случалось не везде. Температура в эти дни падала не меньше, чем на 15 стандартных единиц ниже нуля. В остальное время температура была не более 40 единиц выше нуля. Иногда, когда очень было нужно, на планете в том или ином ее районе включали климатические регуляторы. Эти регуляторы формировали условия, при которых на планете в требуемом месте искусственно регулировалась температура и осадки. Новые технологии очень сильно меняли миры, поэтому искусственные ограничения влияли на естественный жизненный цикл той или иной планеты, где эти технологии применялись. Огромные горы, покрытые лесами и богатейшие по своему цветовому и видовому разнообразию растительностью, слагали континенты планеты. Из-за гористого рельефа и обилия воды на Натагре имелось огромное количество красивейших водопадов. Так как планета была изолированной и проживание на ней было ограничено, то свободная от построек, нежилая местность была в изобилии заполнена местным животным миром. Иногда, очень редко на планете происходило искусственное регулирование популяции животных, но жилые зоны, на которых находились многочисленные дворцы императоров, были полностью безопасны. Поскольку передвижение по планете осуществлялось под ее поверхностью, то на самой поверхности никто из гуманоидов не мешал животному миру, а животный мир, в свою очередь, не мешал разумным гуманоидам. Гильдия ученых в связи с этим выдвигала мнение, что рано или поздно из-за редкого вмешательства гуманоидов в жизнь планеты на ней может появиться параллельная разумная жизнь, о которой хозяева этой планеты могут узнать далеко не сразу. Для того, чтобы быть в курсе происходящих на планете изменений, необходимо проводить исследования, а те были запрещены имперским законом. Нет, конечно, несмотря на запреты, исследования все-таки проводились, но тайно и без обнародования результатов. Как ни крути, а безопасность на планете была на первом месте. Три огромных искусственно созданных пояса обвивались вокруг Натагры. Они одновременно служили и боевыми платформами, и стыковочными доками для кораблей, и генераторами планетарного силового щита. Если планете что-то угрожало, платформы разворачивались в три отдельных кольца, и между ними активировалось гигантское планетарное силовое поле, которое пробить просто так не представлялось возможным. Корабли, отправляющиеся на поверхность Натагры, принимал один планетарный космопорт, расположенный в кратере старого потухшего вулкана, который прекратил свою деятельность задолго до того, как планету выбрали в качестве резиденции тарианских императоров. Из космопорта, расположенного в этом кратере, и осуществлялась доставка гостей планеты через подземную сеть туннелей. Планета Гравиус, в отличие от двух предыдущих, наоборот, была населена очень густо и разнообразно. Именно на этой планете размещался и вел свою деятельность Высший Совет Тарианской Империи. Это привело к тому, что на планете расположились и дипломатические представительства всех рас, входящих в состав Империи, а также представительства тех рас, которые в состав Империи не входили, но имели с ней дипломатические отношения. Планета имела развитую транспортную систему, а также специальные пункты для телепортации по планете. Обратная телепортация могла осуществляться с любого места, если такое требовалось. Это разгружало поток прибывающих и убывающих, но все равно не решало проблему транспортной загруженности. В дни, когда случались заседания Совета, отмечалось огромное количество прибывших кораблей. Из-за того, что в систему нельзя было просто так прыгнуть из гиперпространства, прибытие и отлет кораблей к планете и от нее осуществлялись сплошным потоком. Прибывший корабль выходил из гиперполета перед границей системы и далее следовал уже по специальным системным транспортным путям, где время от времени проходил сканирование на постах досмотра кораблей. Это отнимало кучу времени. Поэтому корабли и прибывающие на них были вынуждены прилетать в систему по своим делам заранее, намного раньше, чем им требовалось. Для того, чтобы добраться до необходимой планеты, такие корабли могли лететь внутри системы несколько дней. Правда, существовала и альтернатива. Возле открытых планет были зоны для выхода из гиперпространства. Такими зонами пользовались только высокопоставленные личности и только по особым разрешениям. Цены на планете были просто огромные. Вся инфраструктура работала только на обслуживание гостей планеты. Гостиницы, а их было большое количество, еле справлялись с потоком разнообразных гуманоидных и негуманоидных представителей различных рас, которые прилетали на планету по своим делам. Различные бары и рестораны принимали своих клиентов, обеспечивая им разнообразное меню, в которое входило все съедобное, что только существовало в империи. За один ужин в некоторых заведениях можно было потратить сумму, сопоставимую с покупкой небольшого космического корабля. Торговцы экзотическими драгоценностями и редкими предметами тоже не были обделены вниманием гостей и не сидели без клиентов. Не секрет, что иногда для скорейшего решения какого-либо вопроса требовалось дать элементарную взятку в виде подарка, что не порицалось законом. А вот оплата деньгами в качестве взятки была чревата каторжными работами на каком-нибудь дальнем руднике. Особенно остро власти реагировали в тех случаях, когда таким образом решались вопросы, связанные с ущемлением прав граждан империи. Другими словами, когда кто-то давал взятку за решение вопроса, связанного с каким-то контрактом на поставку чего-либо, а попросту, когда речь шла о решении всякого рода коммерческих вопросов, то на это закрывали глаза. С другой стороны, когда ловили коррупционеров на взятки, скажем, преподнесенные ради урегулирования вопроса, связанного с разрешением на повышение налогов населению той или иной планеты, то вот тут действовали очень строго и без жалости. В империи существовали общие имперские законы, которые обязаны были соблюдать все граждане империи. Эти законы касались и рас, входящих в ее состав, но при этом власти Тарианской империи никогда не вмешивались во внутренние дела этих рас. Все эти миры платили общий имперский налог, обеспечивая тем самым защиту от внешних врагов с помощью имперских военных сил. Остальные деньги уходили на исследование и распространение технологий. Очень часто империи приходилось помогать тому или иному миру, который нуждался во внешней поддержке. Такой поддержкой могло стать распределение еды, к примеру, или медицинская помощь. Власти империи следили за тем, чтобы ее представители не имели проблем и могли развивать свою цивилизацию. В составе империи были и миры, которые ни в чем не нуждались, и наоборот, старались сами помогать другим, что всячески поощрялось центральными властями и императором. Распределение новых технологий было главной целью существования этого союза. Империя не могла себе позволить иметь в своем составе отстающие миры, и поэтому все технологии, что появлялись, были абсолютно доступны для всех имперских рас. Эти три планеты имели особое значение для жизни империи. Одна была символом рождения расы тарианцев, вторая являлась символом власти, а третья воплощала эту власть в реальность. Ни на одной из этих планет не располагалось военное командование. Для него было отведено две отдельных планеты. На одной размещалось космическое командование, на другой – силы наземных войск. Целью крейсера «Сагири», на котором находился адмирал Саредос, при выходе из гиперпространства была планета Дориум-1. На ней находилась адмиральская резиденция и командный центр космических имперских войск во главе с верховным адмиралом Аргоном Макария. Несколько суток назад команда «Сагири» вышла из стазиса. После легкого отдыха Саредос связался с Аргоном Макария. Разговор длился очень долго, так как требовалось обсудить очень многое, включая события, произошедшие у обнаруженной крейсером планеты с инопланетным комплексом. Благодаря заранее отправленному отчету, а точнее нескольких отчетов, в Империи уже знали, что произошло с крейсером «Сагири» после того, как он совершил прыжок из-под вражеской атаки у звезды. Зонд, естественно, этого показать не мог. Он просто зафиксировал прыжок. Пока отсутствовала какая-либо четкая информация о пропавшем крейсере, верховный адмирал Аргон не сидел сложа руки. Он действовал. Первым делом, по наводке Саредоса, он начал осторожно рассылать своих специалистов на планеты, чья отчетность об их деятельности представлялась ему подозрительной. И вскоре нашел доказательства того, что Саредос верно взял след вторжения неизвестного врага. Как только появилось хоть какое-то подтверждение словам Саредоса, Аргон тут же отозвал всех своих шпионов и принялся за создание плана по обнаружению и ликвидации врагов. Именно в это время по выделенным каналам пришло несколько сообщений от Саредоса с отчетами о том, что случилось. Радости Верховного Адмирала не было границ. Проанализировав отчеты, он понял, что крейсер в безопасности, но находится очень далеко за пределами границ Империи. Поверить в то, что за несколько минут крейсер преодолел 40 тысяч световых лет, было невозможно. И в то же время это было свершившимся фактом. Этой аномалии не было объяснений. Так что до поры и делать было нечего. Крейсер находился на пути домой, так что оставалось только дожидаться его прибытия. «Выходим из гиперпространства!» – скомандовал Зарган. Сагири погасила скорость и активировала точку выхода. Крейсер вышел в обычное пространство. На сканере появилась система Куатария со всеми небесными телами, находящимися в ней. Сагири вывела обзор на главный монитор и открыла раздвижные бронированные люки. На мониторах появилось живое изображение космоса. Рядом с основным монитором Сагири вывела дополнительный, тактический, и обозначила присутствие 16 военных имперских кораблей класса «Хищник» в радиусе урона от корабельных орудий. «Нас вызывают», — сообщила Сагири. «Принимай вызов», — отдал приказ Зарган. На экране появилось изображение офицера одного из кораблей, который обратился к присутствующим на мостике. «Приветствую вас. Вы очень удачно вышли по заданным координатам. Мы активировали конвойное поле, и вы не отображаетесь на других сканерах, кроме наших. Параметры скорости высланы, и вы будете отконвоированы к месту стоянки вашего корабля. Мы рады вашему прибытию, адмирал Саредос». Закончил свое обращение офицер. «И вам доброго времени», — ответил Саредос. «По прибытии я один спущусь на планету. Мой экипаж останется на корабле до тех пор, пока я не найду, где разместиться на постоянной основе». «В этом нет надобности, адмирал», — ответил офицер. «Ваша резиденция уже готова. В любое время у вас есть возможность прямой телепортации между кораблем и вашей резиденцией». «Ну раз так, тогда ладно. Высылайте маркер для телепортации в резиденцию. Сколько времени продлится полет к стоянке крейсера?» 17 минут. Мы летим не слишком быстро, чтобы не нарушать режим маскировки». «Если это все, тогда до связи», — отозвался Саредос. Офицер в ответ утвердительно кивнул и отключил связь. «Готовьтесь», — приказал Саредос всем на мостике. «На крейсере мы не останемся». Следующие два десятка минут корабль под прикрытием маскировочного поля двигался к своему месту стоянки на орбите. Как только они долетели, стало ясно, что это военная орбитальная станция для кораблей класса «Звездный скиталец». К этому классу относились корабли, командующие огромными флотами, и корабли, отправляющиеся в экспедиции по всей галактике самостоятельно. Это были самые крупные корабли во всем имперском флоте. Командный крейсер был вдвое меньше самого маленького командного носителя, способного обеспечивать управление и командовать флотом в несколько десятков командных крейсеров, у каждого из которых, в свою очередь, в подчинении находилось от 2 до 4 сотен пилотируемых истребителей и нескольких тысяч беспилотников. Как только крейсер пристыковался к станции, Зарган отправил всех по своим каютам собираться. Через час все члены экипажа и 2 андроида собрались в телепортационном зале крейсера. Сагири загрузила новый маркер в браслеты команды и перенесла всю группу по новым координатам. На крейсере остался только один Сатер, который должен был временно обслуживать корабль. Очутившись в новом, незнакомом месте, все прибывшие начали крутить головами по сторонам, пытаясь понять, где они оказались. Долго осмысливать ситуацию не пришлось. На звук оповещения о телепортации в зал кто-то очень быстро вошел. Как оказалось, это была полковник Тария Огур, лантардейка, что было вполне ожидаемо, учитывая, что доля представителей этой расы на военной службе была очень большой. На самом деле, Тария Огур была в списке кандидатов в помощники адмиралу Саредосу. Этот список несколько дней назад был передан Саредосу Аргоном Макария. Нужно было просмотреть все дела кандидатов и выбрать себе помощника. В итоге Саредос остановился на кандидатуре Тарии Огур. Она была действующим сотрудником имперской разведки с допуском к высшей секретной информации. В переданном Саредосу документе перечислялось огромное количество ее способностей и навыков, коими Саредос был очень впечатлен. Впоследствии именно это и сыграло главную роль в том, что адмирал Саредос решил взять себе в помощники Тарию. Увидев, кто прибыл, Тария встала по стойке смирно и отдала честь адмиралу. «Тария, давайте договоримся», – отреагировал Саредос. «На службе, публично можете выказывать знаки почтения к высшим рангам. Но тут, в моей резиденции, давайте будем попроще как-то. Я хотел бы обойтись дома без этого официоза». «Как пожелаете, адмирал Саредос», – соглашаясь, ответила Тария. «Вот именно, как пожелаю. Так что извольте меня слушаться», – улыбаясь, ответил Саредос. «Я уже давно не военный и отвык от всего этого. А нынешняя должность – это внезапная и вынужденная случайность. Я вернулся к службе, потому что это оказалось необходимо. Но все же вы действующий адмирал флота. Попробовала возразить Тария в оправдание. И тем не менее, давайте из моего нового дома не делать казармы. Снова парировал Саредос. А теперь я представлю вам моих спутников. Это капитан Зарган. Он мой друг и командир моего частного крейсера Сагири. Он полностью в курсе всех дел. И у него полный доступ к информации о нашей будущей деятельности. Тария повернулась к Заргану и тоже отдала ему честь. На что Зарган тут же отреагировал. «Я не военный полковник. Вы можете не салютовать мне». Я не понимаю». Растерялась Тария. «Все нормально», — улыбнулся Зарган. «Просто я не военный, а гражданский капитан». «Но вы командуете военным крейсером!» «Тем не менее, я не военный», — снова повторил Зарган. «Я гражданский капитан с огромным летным и боевым опытом. Если хотите, можете называть меня капитаном Зарганом». «Да, капитан», — ответила Тария. «Пусть будет так, как вы сказали». Закончив представлять Заргана, Саредос повернулся к мальчикам. «Вот этот молодой картанец», — Саредос указал на Нориана. «Мой сын Нориан». «А вот тот молодой представитель пталианской расы», — Саредос указал на второго мальчика. «Друг семьи и друг Нориана. Нгарут». Оба мальчика кивнули и вежливо поздоровались с Тарией. Тария улыбнулась мальчикам и приветствовала их словами. «Добро пожаловать в резиденцию адмирала Саредоса. Доброго времени вам!» Саредос продолжил. «А это наши андроиды. Они – личные помощники. В данном случае Кару – помощник Нориана, а Торн – помощник капитана Заргана. Есть еще третий, он мой помощник, и зовут его Сатер. Но он сейчас находится на борту крейсера Сагири. У всех этих андроидов есть полный доступ, но с протокольными ограничениями, когда этого требует ситуация. Теперь я бы хотел получить информацию о том месте, где мы сейчас находимся». Сареда замолчал и загадочно посмотрел на Тарию, ожидая от нее ответа. Полковник Тария молча подошла к какому-то устройству, лежащему на столе недалеко от прибывших, и активировала его. Появилась голографическая схема здания. Как оказалось, оно было очень большим, на что Саредос сразу же обратил внимание. 4 этажа и 30 различных помещений, мне кажется, будет многовато. 36. Поправила его Тария. Тем более. Я не понимаю, для чего нам столько? Адмирал, это здание изолировано от военных баз и прочих сооружений. По сути, это что-то вроде загородного дома приемов. Вы пока не знаете, но, думаю, скоро поймете, что ваша должность тут, на этой планете, предполагает, что у вас будет множество встреч и различных приемов, но ваш рабочий центр находится в другом месте. У вас будет штат дроидов, занимающихся домом. Эти дроиды специальные, и большинство из них настроены на вашу личную охрану, несмотря на то, что занимаются обычными повседневными делами. Вот эти помещения на втором этаже отведены для личных апартаментов. Лифт будет настроен только на вас четверых и, если будет угодно, на ваших андроидов тоже. Что с внешней охраной? Силовые щиты, бронированные огневые точки, постоянное орбитальное слежение и огневая поддержка, если потребуется. Попасть в вашу резиденцию и выйти из нее возможно только через телепорт. Поэтому все, кто сюда будут прибывать, будут заранее проходить проверку. Мне кажется, это перебор. Выразил свое мнение Зарган, внимательно слушающий Тарию. «Это больше похоже на закрытый секретный объект, чем на частную резиденцию». «Совершенно правильно, капитан Зарган. Этой резиденции присвоен статус особого охраняемого секретного жилого комплекса», — пояснила Тария. «Кажется, мы попали», — пробормотал вполголоса Нориан, но Тария все равно его услышала и добавила. Тут есть все необходимые удобства и для вас тоже. Вы в любое время сможете покинуть комплекс, если захотите. Но вот только нужно учитывать, что вся планета – это огромная военная база со множеством засекреченных объектов, включая главный командный центр. «Я так и понял», – буркнул Нориан. «Если мне приспичит прогуляться, то лучше слетать на соседние планеты. По крайней мере, я думаю, мы на этой не так уж долго задержимся. Нас, скорее всего, отправят в Академию». «Даже не сомневайся», — подтвердил Саредос, улыбнувшись сыну. Ты заранее знал, что будешь учиться в одной из имперских академий». Нориан глубоко и демонстративно вздохнул и принялся вместе с Нгарудом изучать схему нового дома. Саредос продолжил дальше закидывать Тарио вопросами. Зарган же опустился в ближайшее кресло, так как устал держать на руках Риппи. Заметив животное, Тария предупредила, что ему не стоит покидать дом, а лучше всего вживить ему прямо сейчас чип, который позволит охранной системе относиться к животному как к охраняемому объекту. В противном случае Зарган даже дослушивать не стал и ответил, что все понимает. Надо так надо. Параллельно с этим выяснилось, что в комплексе есть автономные медицинские капсулы и медицинский дроид. Тария выдала коды доступов обоим андроидам, которые сразу же скачали всю информацию о жилом комплексе. После этого Торн отправился вместе с Зарганом к медицинскому дроиду для чипирования Риппи, а Кару пошел на кухню готовить обед. Этим двум андроидам было проще, чем всем остальным, адаптироваться к новой жизни. Им всего-то требовалось загрузить нужную информацию, чтобы они могли тут же включиться и начать действовать. Вскоре Тария закончила знакомить прибывших с основными параметрами комплекса и предложила подняться на второй этаж, чтобы выбрать себе свои жилые комнаты. Услышав это, мальчики оживились. Им очень хотелось уже оказаться в своих комнатах. Утомительное знакомство с новым домом дало о себе знать. Хотя, собственно, и знакомства-то никакого еще не было. Просто Тария показала схему дома и дала пояснение по огромному количеству вопросов, которыми закидал ее Саредос. В процессе ответов выяснилось, что сейчас жильцы комплекса могут покинуть его территорию только через телепорт и таким же образом вернуться обратно. Никакого другого транспорта на данный момент предусмотрено не было. Однако все было не так мрачно. Тария сказала, что в ближайшей доступности есть небольшой город, но там очень мало гражданских. Обитают там в основном все военные, связанные с космическим флотом. На это мальчики возразили, что это все-таки лучше, чем вообще ничего не видеть, кроме закрытой территории комплекса. Поднявшись на второй этаж, полковник Тария показала Саредосу все жилые комнаты, которых на этом этаже было 8 штук. Комнаты располагались по двум сторонам от лифта. 4 комнаты слева, 4 справа. Поэтому мальчикам отдали 4 комнаты по левую сторону от лифта, а Саредос забрал все комнаты, расположенные справа, для себя и капитана Заргана. Отправив мальчиков на их половину, Саредос быстро осмотрел оставшиеся помещения и, оставив свои вещи в одной из комнат, предложил Тарии спуститься вниз, сказав, что третий и четвертый этажи они осмотрят позже. «Кстати, Тария, а где вы живете в этом доме?» – поинтересовался Саредос, выходя из спустившегося на первый этаж лифта. «Тут, внизу. Но если вы хотите меня переселить...» «Нет-нет». «Я вовсе не хочу вас никуда переселять. Я просто интересуюсь, где вы обустроились. Я так понимаю, у вас будет доступ по всему дому?» «Да, но если вы хотите ввести какие-то ограничения для меня, то можете сделать это с любой командной панели управления комплексом». «Никаких ограничений не будет. Раз вы мой личный помощник во всех делах, то какие могут быть ограничения? Зачем мне помощник, которому я не мог бы доверить все самое важное?» «Ты уже все?» – вдруг поинтересовался Саредос у Заргана, заметив, что тот вернулся вместе с Риппи и Торном. «Процесс был недолгим. А ты где был?» – задал встречный вопрос Зарган. «Смотрели второй этаж. Личные апартаменты». «А я, как всегда, опоздал, и самые лучшие комнаты, наверное, уже выбраны». «Там все одинаковое. Мальчикам я отдал одну половину этажа, а себе и для тебя забрал вторую. Вышло каждому по одной спальне и одной личной комнате». «А что выше, на других этажах?» – поинтересовался Зарган. «Еще не знаю. Мы туда не поднимались. Для меня и двух этажей более чем достаточно». «Тут слишком роскошно для меня», – вдруг сказал Зарган. «Я не привык к такому. Пойду лучше к себе, оставлю там Риппи». «Думаю, ты найдешь свои комнаты сам. Если что, в моих комнатах увидишь вещи. Значит, твои будут соседние». «Господин», — вмешался в разговор Торн, обращаясь к Заргану. «Чем мне заняться? Я не получил еще указаний, напомнил он. Думаю, тебе стоит начать принимать вместе с Кару все дела. А сейчас просто отнеси мои вещи наверх, а то у меня Рипи на руках. Он еще вялый после инъекции. Торн забрал вещи Заргана и вместе со своим хозяином отправился на лифте на второй этаж комплекса, оставив Саредоса и Тарио внизу. Поднявшись наверх, при выходе из лифта Зарган услышал спорящих между собой Нориана и Ингаруда, которые делили комнаты, и, судя по всему, дележ был в самой активной фазе. По этим спорам, по воплям, которые они издавали, Зарган понял, что ему нужно идти в противоположном направлении, куда он и направился в сопровождении Торна. Ему повезло. Капитан сразу нашел предназначавшиеся ему комнаты. Положив спящего Рипи на ближайшее кресло, Зарган осмотрел свою первую комнату. Она ему не понравилась. Слишком просторной и роскошной она ему показалась. Зарган не привык к такому. Несмотря на то, что, управляя компанией Саредоса, он стал довольно состоятельным и мог позволить себе гораздо больше, чем было доступно простым смертным. Заглянув в следующую комнату, он понял, что это спальня. Она была поменьше, но не менее роскошной и богатой, чем предыдущая. «Каюта в крейсере сейчас была бы. Самое оно», – подумал Зарган. «Там хоть привычно». Закончив быстрый осмотр, Зарган активировал управление комнатой и вызвал схему дома. Точно такую же, какую им внизу показывала Тария. Отпустив Торна принимать дела по новому дому, капитан Зарган принялся в тишине рассматривать схему, время от времени задавая вопросы программному гиду. Тем временем, внизу, Саредос в сопровождении Тарии продолжал осмотр нового жилья. Выяснив, что телепортироваться можно в любое место в доме, он потребовал сменить настройки и выделить для этого отдельное помещение. Он пояснил это так. «Я бы не хотел, чтобы кто-то внезапно вдруг появился за моей спиной. Однако я хотел бы, чтобы любая телепортация из дома могла осуществляться из любого его места». «Это проще простого», — согласилась Тария. «Все это легко изменить с помощью настроек». «Ну вот и замечательно. Тогда покажите мне, что находится за пределами дома». Тария замялась в поиске объяснения. Заметив это, Саредос пристально посмотрел на нее и повторил свой вопрос, а точнее, перефразировал его. «Тария, у нас проблемы?» «Нет, господин адмирал, просто там особо не на что смотреть, потому что в этом комплексе не существует пределов. Точнее, тех пределов, которые должны были бы существовать в вашем представлении». «Поясните, я не понял», – озадаченно переспросил Саредос. «Дело в том, что комплекс полностью изолирован и находится на одном из островов, который, в свою очередь, довольно большой». «Другими словами, мой андроид не сможет сходить купить свежих продуктов», – саркастически заметил Саредос. «Ну, что-то вроде этого», – согласилась Тария. «Хотя свежие продукты – это не проблема». Тария не успела договорить. «Я даже не хочу знать», – оборвал ее Саредос. «Давайте все же посмотрим, что находится за пределами дома». Они оба прошли к выходу. Дверь сама открылась, и Саредос с Тарией вышли на свежий воздух. Лицо адмирала овеял свежий теплый воздух. Глубоко вздохнув, Саредос огляделся. Увиденное его немного озадачило и одновременно принесло облегчение. «По крайней мере», — подумал он, — «военных вокруг не видно». Аргон Макария в своем желании обеспечить безопасность Саредоса и его группы вполне мог перестараться, поселив всех, к примеру, на какой-нибудь военной базе. Но вроде все обошлось. Перед домом был огромный экзотический сад с несколькими небольшими водоемами и площадками для спокойной прогулки. Снаружи Саредос смог оценить размеры комплекса, в который его поселили. Внешне он оказался еще больше, чем представлялся изнутри. Возможно, такая разница восприятия была связана с тем, что адмирал до этой прогулки не успел еще осмотреть весь дом и пока не представлял его реальные размеры и возможности. Но теперь это не было так уж важно. За пределами сада, по всему его периметру, тянулась ровная пустынная полоса, с помощью которой осуществлялся просмотр пограничной территории. Вот как раз там четко ощущалось что-то от военных баз. Тем не менее, за этой площадкой располагался густой местный лес, в котором произрастали неизвестные Саредосу деревья. Из-за стены леса теперь доносился шум воды. По-видимому, где-то неподалеку протекала довольно бурная река. «Пустынно, но очень неплохо», – прокомментировал Саредос увиденное. «А что с другой стороны?» – спросил он у Тарии. «То же самое, но там еще вдобавок есть подземный ангар для небольшого космического шаттла и несколько транспортов для наземного передвижения». «А если мне или кому-либо еще не захочется пользоваться телепортом?» «В этом случае вы можете воспользоваться воздушным транспортом, если пожелаете. Но я бы сказала, что он вам не потребуется». «Почему?» – поинтересовался Саредос. «Остров находится слишком далеко, и лететь на обычном транспорте пришлось бы довольно долго. Я бы предложила использовать его в редких случаях». «Посмотрим», – загадочно прокомментировал Саредос. «Давайте теперь вернемся в дом». «Хотя постойте», – вдруг остановился Саредос. «Я тут вспомнил, что в последний раз дышал свежим воздухом довольно давно. Надо же, я уже привык к корабельному воздуху и совсем забыл, что такое естественная обстановка». Сделав еще пару глубоких вдохов, Саредос отправился обратно в дом в сопровождении Тарии. «Нужно сказать мальчикам про сад, а то они тоже, похоже, забыли про свежий воздух. Ну, или мне так кажется». Поправил себя Саредос, увидев выходящих из лифта Нориана и Ингаруда. «Решили прогуляться?» – поинтересовался у них Саредос. «Да, мы устроились и решили пройтись. Вид из окна просто чудесный. Сейчас даже удивительно осознавать, что тут можно спокойно гулять без скафандра», – ответил Нориан. «Мне понравилось. Я только что провел небольшой осмотр. И вы погуляйте. Только не выходите за охранный периметр». «За какой?» – поинтересовался Нориан. «Сам увидишь. В любом случае, там есть где погулять». «Мы недолго», – ответил Нориан и скрылся вместе с Нгарудом за огромной входной дверью. Саредос проводил их взглядом. Как только мальчики вышли за дверь, он повернулся к Тарии. «Я бы хотел знать, когда мне покажут мой центр». «Завтра». «Там все готово? Вы владеете этой информацией?» «Что именно вас интересует, адмирал?» «У меня на Сагитариусе была тактическая карта. Перед полетом я снял с нее все данные и передал их Верховному Адмиралу». «Да, я в курсе. Это сделано. Я лично все загрузила в новый терминал и добавила несколько новых систем, находящихся после проверки под подозрением». «Я видел этот отчет. Все было проделано довольно оперативно». «Это неудивительно. Вам, чтобы провести проверки, приходилось отправлять туда своих пилотов. Нам же действовать гораздо проще. У нас везде есть военные резервы». «Согласен», — подтвердил Саредос. «Думаю, теперь проверки пойдут гораздо быстрее. Нужно проверить как можно больше систем и выявить, какой процент из проверенных может находиться под подозрением. Даже такие простейшие проверки помогут нам понять общую картину и то, что мы могли упустить раньше. Кстати, что там с делами моих будущих сотрудников? Вы подобрали мне список кандидатов?» «Да, и список получился очень большой». «Тогда это еще не все. За время полета мне и капитану Заргану стало ясно, что для безопасного эксплуатирования крейсера Сагири в условиях, когда крейсер может в любое время подвергнуться вражеской атаке, необходимо большее количество экипажа. Так что нам нужны офицеры, командиры корабельных постов». Выслушав просьбу адмирала Саредоса, Тария кивнула и подтвердила. «Я поняла. Я подберу для вас кандидатов и предоставлю вам их личные дела». «Тогда давайте закончим на этом. Остальной осмотр проведем позже. Все, что мне сейчас нужно, я уже осмотрел. Остальное пока оставим. Я поднимусь к себе и через час, думаю, встретимся на обеде». «Как пожелаете, адмирал». Посмотрев на Тарию, Саредос кивнул и, развернувшись, ушел к лифту, чтобы подняться к себе. Проводив взглядом своего начальника и убедившись, что он отправился наверх, Тария повернулась и, тяжело выдохнув, подумала. Ну, все прошло не так уж и плохо. И адмирал вроде не настолько требователен, как я себе это вообразила, увидев первый раз эту резиденцию. Потом, видимо, вспомнив о каких-то незавершенных делах, она отправилась выполнять свои обязанности. Прошли еще одни стандартные галактические сутки, прежде чем адмирал Сареда смог приступить к своим обязанностям. Ознакомившись почти полностью с новым местом жительства, Саредос, оставив его на попечение Нориану Ингаруду и одному андроиду, наконец прибыл в свой разведывательный центр. Вместе с ним туда телепортировались Тария и капитан Зарган. Огромный бункер, частично находящийся под землей, а частично над ней, был практически пуст. Весь разведывательный центр был полностью автоматизирован и не нуждался в большом количестве обслуживающего персонала. Исключение составляли лишь солдаты охраны, выполняющие скорее функции почетного эскорта, да несколько мелких дроидов, попавшихся Саредосу на глаза в коридорах центра, которые занимались какими-то своими хозяйственными делами. Спустившись на несколько этажей и пройдя все процедуры идентификации, вся процессия оказалась на этаже командования разведывательным центром. Там находился зал для совещаний, тактический зал для ведения операций и личный кабинет адмирала Саредоса с отдельным залом для тактических карт. Как и обещал Аргон Макария, все оборудование центра было самым современным. И Саредос отметил это с большим удовольствием. Пройдя по длинным коридорам, Саредос со сопровождающими добрались до нужного им зала. Войдя в свой кабинет, адмирал оглядел его оценивающим хозяйским взглядом. Выглядело все неплохо, хотя и немного отдавало военщиной. «Думаю, сойдет», — констатировал Саредос. «А ты ожидал чего-то другого?» – поинтересовался Зарган. «Думаю, что подсознательно я догадывался о том, что увижу. Слишком много опыта. Я ведь не в первый раз нахожусь в таком центре». Услышав разговор Заргана и Саредоса, Тария попыталась оправдаться. «Если вам что-то не нравится, то можно…» Она не договорила. Саредос ее прервал. «Вполне сойдет. Для меня главное, чтобы информация, которую нам предстоит добывать, не покидала стены этого здания. И чтобы вся наша деятельность сохранялась в тайне от всех и настолько долго, насколько это возможно. Удобства для меня не важны. Достаточно того, что мне выделили дом для проживания, в котором я боюсь потеряться». «А Риппе нравится», – съязвил Зарган. «Я в этом не сомневаюсь. Он вчера полдня носился по саду как сумасшедший. Впрочем, я его прекрасно понимаю. Он столько времени провел в космосе». «Тут воздух чуть прохладнее, чем на Сагитариусе. Он себя чувствует намного лучше. Я, кстати, как ни странно, тоже». «Видимо, ты тоже, как и он, большую часть своей жизни провел в этом темном, холодном пространстве под названием космос». «Не буду отрицать. Виновен. И согласен с тобой полностью», — добавил Зарган с шутливой гримасой. Потом посерьезнел. «Полеты — это моя жизнь», — согласился он с Саредосом. «Ну что, предлагаю всем устраиваться поудобнее». Адмирал еще раз оглядел своих спутников. «Видимо, мы тут застрянем надолго, так как нам нужно пересмотреть кучу личных дел и отобрать сотрудников для работы». Тария включила настройки кабинета и перевела управление на стол. Далее, убрав лишние кресла, она оставила у стола только три, разместив их по кругу. Закончив, она активировала поверхность стола, которая оказалась обычным монитором, что давало возможность выводить на него и просматривать всю необходимую информацию. Саредосу это показалось довольно удобным. Тем более, что этот стол выглядел как все прочие стандартные столы на кораблях, к которым он привык. Все выбрали себе по креслу и сели. Тария активировала первое личное дело и перекинула по копии Саредосу и Заргану. Началась обычная повседневная работа. Нориан сидел на ступенях одной из лестниц ангара для шаттлов и наблюдал за посадкой уже третьего шаттла за последние несколько часов. В В самом этом процессе не было ничего интересного. Но вот кто пребывал на них, как раз это интерес и вызывало. По распоряжению адмирала Саредоса, на Сагире теперь постоянно присутствовали имперские солдаты войск специального назначения. Их было много. Саредос дал разрешение на присутствие на крейсере 120 бойцов. Все они, в случае их участия в полетах крейсера, обязаны были прикрывать разведывательные операции адмирала Саредоса и обеспечивать безопасность. Несколькими днями раньше на борт стали прибывать другие члены экипажа. Это было нового и непривычно, и Нориан смирялся с этим с трудом. Рядом с Норианом стоял Нгарут и тоже с любопытством смотрел на палубу ангара. «Как думаешь, что это значит?» – спросил Нгарут Нориана, кивнув в сторону прибывших. «Думаю, что для нас с тобой точно ничего хорошего», – ответил Нориан, не отрывая глаз от шаттла. «А если серьезно?» «А если серьезно?» – повторил Нориан. «Ну, если серьезно, то как минимум это значит, что папа приступил к своей работе, а следовательно, будет часто отсутствовать дома. И работа его будет связана с опасностью». «Ну да, логично», — согласился Нгарут с другом. «Но все же хотелось бы знать, что для нас это означает». «В академию отправят, да и все. Что тут непонятного?» Нориан снова вздохнул и принялся считать выходящих из шаттла солдат. Когда вышел последний, и Нориан в этом убедился, то мальчик прекратил подсчет. «В этом тоже 40. Видимо, больше не прилетят, потому что я точно знаю, что всего их должно быть 120. «Будут еще грузовые шаттлы», — напомнил Нгарут другу. «Да ну их! Я и так знаю, что на них прилетит». «Я тоже в курсе, но я никогда не видел роботизированных боевых скафандров», — возразил Нгарут. «Еще увидишь. Там и смотреть-то особо нечего. Здоровая глыба металла, в которой сидит оператор и стреляет куда ни попадя. Меня больше заботит другой вопрос». «Какой?» – заинтересовался Нгарут. «Меня заботит, как мы во все это умудрились вляпаться. Жили себе тихо, мирно, на спокойной планете, строили свои планы на будущее, мечтали путешествовать на своем корабле. И вот на тебе! Сидим теперь на этом своем корабле, который превратился в военный крейсер, заполненный имперскими солдатами. И на пороге возможное вторжение в империю, о котором никто не знает». «Нориан, ты больше всех из нас пострадал от этого. Странно, что ты не заинтересован в адекватном ответе на эту угрозу. Именно имперские солдаты на нашем корабле дают нам такую возможность». «Я как-то тоже этому удивляюсь. Но все же я прекрасно понимаю, что войной проблемы не решить. А к ней, к сожалению, все и идет». Нориан поднялся. «Нужно идти к себе. Отец скоро свяжется со мной. Он просил быть наготове и не задерживаться, когда он прибудет». «Ты в курсе, для чего он нас вытащил на крейсер?» «Нет, но мне, как и тебе, любопытно. Пойдем. Я не хочу спускаться вниз. Лучше телепортируемся в каюту». Нориан вызвал Сагири и попросил отправить его вместе с Нгарудом в каюту Нориана. Через несколько секунд телепорт материализовал их обоих в указанном месте.